Глава вторая. «Чего ты бесишься?» — спросил я мысленно, косясь на окно, за которым маячила медсестра. «Что не так?» Шипа не обернулась. Ее глаза были прикованы к лицу Величко с такой интенсивностью, с какой снайпер держит цель в перекрестье прицела. «Запах!» — произнесла она, и голос ее был низким, утробным, вибрирующим на грани слышимости. Как будто слова прорывались сквозь рычание. «Я знаю этот запах, двуногий. Я чувствовала его в своей больнице во Владимире, когда ворона искала. На стенах, в подвалах, в тех местах, где раньше была энергия, а стала пустота». Она замолчала. Хвост ударил по одеялу раз, другой, третий и замер. «Это запах того, кто забрал их», — закончила Шипа. «Запах врага». Я стоял неподвижно. Кардиомонитор пищал, центрифуга плазмафереза гудела, аппарат ИВЛ вдыхал и выдыхал с механической пунктуальностью. Обычные звуки обычной реанимации. А у меня внутри только что произошло землетрясение. Архивариус. Мысли, обрывки мыслей, куски гипотез, которые сталкивались друг с другом, разлетались, рекомбинировались и порождали новые вопросы быстрее, чем я успевал их формулировать. Величко равно архивариус. Бред или не бред? Я посмотрел на серое лицо на подушке. Леопольд Константинович Величко, магистр, один из виднейших целителей Владимирской губернии, дядя Семена, человек, которого мы вчера вытаскивали. Человек, чьи сосуды рвались на моих глазах, чья кровь была отравлена патологическим белком, чье сердце останавливалось дважды за ночь. И на этом человеке метка архивариуса. Мозг тут же выстроил цепочку. Архивариус — мощнейший менталист, это мы знали. Он создавал ментальные конструкты, управлял людьми на расстоянии, обманывал восприятие, подделывал реальность. Серебряный показывал мне, как это работает. Когда менталист такого уровня хочет, чтобы ты видел умирающего, ты видишь умирающего. Когда он хочет, чтобы сонар показал амилоидоз, сонар покажет амилоидоз. Теоретически. Теоретически он мог создать иллюзию болезни настолько убедительную, что даже я со всем своим опытом двух миров купился бы. Зачем? Проникнуть в центр, оказаться внутри, в самом сердце моей крепости, под охраной моей же команды, в двух шагах от людей, которых я защищаю. От Ордынской с ее уникальным биокинетическим даром, который архивариусу мог понадобиться для чего-то невообразимого. От Семена, через которого можно было давить на меня. Элегантно, дьявольски элегантно. Приехать под видом умирающего магистра, заставить меня самого уложить его в палату, подключить к аппаратуре, приставить круглосуточную охрану, и все это ради того, чтобы никто не заподозрил, что враг уже внутри. Троянский конь прямо. Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. И боль немного отрезвила бегущие в разнос мысли. Стоп, стоп, стоп, стоп. Контраргументы. Без них это все паранойя, а паранойя убивает диагноста вернее, чем некомпетентность. Болезнь была настоящей. Я видел это своими глазами, не через сонар. Кожа, которая рвалась от прикосновения, сосуды, лопавшиеся под давлением патологического белка, кровь густая, мутная, забитая амилоидными фибрилами, которые оседали на фильтре плазмофереза бесформенными хлопьями. Тарасов вставил подключичный катетер и матерился, потому что вена рассыпалась под иглой. Ордынская держала биокинетический барьер на износ, удерживая ткани от распада. Зиновьева считала показатели, и цифры были реальными, объективными, не зависящими ни от какого ментального воздействия. «Нельзя подделать разрыв вены». Симулировать отложение амилоида в тканях тоже нельзя. А обмануть центрифугу плазмофереза, которая физически, механически отделяет патологический белок от крови, вообще невозможно. Менталист может обмануть разум, но он не может обмануть машину. Центрифуге абсолютно наплевать на иллюзии. Она крутится с заданной скоростью и фильтрует то, что есть. А значит, амилоидоз настоящий. И Леопольд Величко действительно болен. Он действительно чуть не умер. И он сейчас лежит в медикаментозном сне, пока его организм медленно, неохотно по клеточке отвоевывает обратно то, что отнял патологический белок. Но вот метка тоже настоящая. Шиппа не ошибается в таких вещах. 3 века хранительского опыта — это уже не интуиция, а диагностический инструмент, откалиброванный столетиями. Выводы? Ну, пока что ничего еще не доказано. Возможно, на Величко просто след, шлейф, тень. Он ведь жил и работал во Владимире, в той самой больнице, хранителем которого была Шипа, в той самой больнице, откуда пропал Ворон, откуда тянулись нити к исчезнувшим духам, откуда воняло архивариусом, как из открытой канализации. Величко мог просто пройти мимо, просто оказаться в неправильном месте в неправильное время и собрать на себя чужой след, как белый халат собирает запах дезинфекции. А мог и непросто. А стало быть, расслабляться никак нельзя. Для выводов пока рановато, ибо данных мало, эмоций много, а эмоции — худший советчик диагноста. «И куда ведет этот запах?» — спросил я, глядя на Шипу. «Можешь проследить? Определить источник?» Кошка, наконец, обернулась. Зеленые глаза посмотрели на меня с выражением, в котором кошачье высокомерие боролась с чем-то подозрительно похожим на досаду. «Я не ищейка, двуногий!» — фыркнула она, и хвост раздраженно дернулся. «Это просто шлейф, тень, остаточный след на ауре, как грязь на подошве. Я чувствую его, но он не ведет никуда. Он просто тень». «И давно?» «Да откуда мне знать, давно ли или нет?» Шипа переступила лапами на груди Величко, устраиваясь поудобнее. И в этом жесте сквозило профессиональное раздражение часового, которого спрашивают, давно ли враг прошел через его пост. «На нем, по-твоему, что, есть старый мир? Начался в 12:52 и держится до сих пор интенсивность 40%. Так, по-твоему?» Да в ней сарказма побольше будет, чем в фырке. Но тогда она подразумевала, что некто или нечто могло действовать ночью. В реанимационном боксе под носом у всей дежурной бригады, у камер наблюдения, у всех систем безопасности, которые мы выстроили. Действовать и быть абсолютно незамеченным. Потому что ментальное воздействие невидимо для камер и неслышимо для медсестер. Оно приходит и уходит, как сквознячок, и единственные, кто его чувствует, — это духи-хранители, которых, между прочим, кто-то систематически уничтожает по всему центральному округу. Совпадение? Навряд ли. Я не верил в совпадение с тех пор, как попал в этот мир. Здесь совпадения имели привычку оказываться звеньями цепи, которую кто-то тянул из темноты. Я закрыл глаза и потянулся к сонару. Тело Величко появилось в моем восприятии послойно, как рентгеновский снимок, который проявляют в ванночке с реактивом. Кожа, подкожная клетчатка, мышцы, сосуды, поврежденные, истонченные, но уже с признаками регенерации. Внутренние органы, печенка увеличена, селезенка на грани, почки работают на пределе, но работают. Амилоидные отложения в тканях все еще есть, но гораздо меньше, чем вчера. Плазмаферез делает свое дело. Медленно, но верно. Я углубился дальше, туда, где физиология граничит с энергетикой. Туда, куда обычный сонар не заглядывал, а мой нынешний спокойно мог дотянуться. Никакой активной магии, никаких ментальных конструктов, никаких каналов связи, нитей управления, паразитических структур, которые Серебряный описывал, когда рассказывал про механику ментального захвата. Все было чисто. Я отключил сонар и открыл глаза. Виски пульсировали тупой болью, перед глазами плыли цветные пятна. Плата за работу на пределе резерва. Ши посмотрела на меня, и в ее зеленых глазах я прочел вопрос, который она не задавала вслух. «Ну, и нашел что-нибудь?» «Физически здесь все чисто», — сказал я тихо. «Амилоид уходит, ткани восстанавливаются, активной магии нет». «Активной магии нет», — повторила Шипа, и в том, как она произнесла это слово, было столько неодобрения, что хватило бы на целый консилиум. «Может, там спящая метка, не мертвая, двуногий, и ты ее не видишь. Кошки тоже спят, а потом просыпаются, и тогда мышам не до смеха». Философия от 300-летнего призрака. Утешает примерно так же, как диагноз опухоль, но, возможно, доброкачественная. Дверь бокса открылась. Я обернулся, каждый звук, каждое движение в периферийном зрении теперь проходило через фильтр подозрения. И я ненавидел это ощущение, потому что подозрение — яд для лекаря. Начинаешь подозревать, перестаешь доверять. Перестаешь доверять, перестаешь лечить. Но выбора-то у меня не было. Семен. Он стоял в дверном проеме с темными кругами под глазами, которые за последние сутки стали еще глубже и приобрели тот характерный фиолетовый оттенок, который бывает у людей, которые не спят не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Халат мятый, чистый. Сменил, видимо, тот, в котором дежурил ночью. Волосы влажные, зачесаны назад. Ага, пытался привести себя в порядок. В руках планшет с назначениями, зажатый с такой силой, что костяшки пальцев побелели, а сам планшет того, гляди, и лопнет. Но вот глаза были спокойными, или точнее, они были в таком особенном виде спокойствия, который приходит к человеку, когда самое страшное уже случилось и оказалось пережитым. Это не легкость, нет. Скорее, устойчивость, которую дает тяжелый фундамент. Ты стоишь не потому, что тебе легко, а потому, что научился стоять, когда тяжело. Илья, он заглянул внутрь, увидел меня у койки и чуть расслабился. Плечи опустились на полсантиметра, хватка на планшете ослабла. Проверяешь? Я посмотрел на него. Парень, который вчера чуть не потерял единственного родного человека, который стоял в этом самом боксе и смотрел, как Тарасов режет горло его дяде, чтобы поставить трахеостому, который бежал по лестнице, звонил мне, и его голос сломался в трубке на каждом слове. Парень, который, несмотря на все это, пришел на дежурство, взял планшет и пошел проверить назначение, потому что он лекарь, потому что его так научили. Я должен сказать ему... «Семен, твой дядя, возможно, помечен сильнейшим менталистом-отступником, который охотится на духов-хранителей, и неизвестно, что вообще от него можно ожидать. Это я должен сделать? Не, не должен, и не сейчас, и не с таким количеством данных. Пока нет стопроцентных доказательств, нужно молчать, потому что есть вещи, которые ломают людей. Не физически, не магически, а информационно». Одна фраза, сказанная не вовремя, способна разрушить то хрупкое равновесие, на котором Семен держался последние 20 часов. И если он сломается сейчас, здесь, рядом с дядей, которого только-только вытащили с того света, я не смогу его собрать обратно. Не хватит ни искры, ни слов, ни опыта. А потому молчать, наблюдать, собирать данные, защищать, и именно в таком порядке. «Но он стабилен», — кивнул я, и мой голос прозвучал ровно, уверенно, именно так, как должен звучать голос лечащего врача, когда он говорит хорошие новости. Динамика положительная. Амилоид уходит, ткани начинают восстанавливаться. Почки пока под нагрузкой, но держатся. Если эта ночь пройдет без осложнений, к завтрашнему утру попробуем снять с ИВЛ и перевести уже на самостоятельное дыхание. Семен слушал, и с каждым моим словом его лицо менялось. Не резко, не драматично, а постепенно, как рассветное небо. Напряжение отступало, уступая место хрупкой надежде. Та осторожная, пугливая надежда, которая приходит к родственникам тяжелых пациентов на вторые-третьи сутки, когда первый шок проходит и появляется пространство для мысли. А может, обойдется все, а? «Спасибо», — сказал он тихо, — «за все, за дядю, за то, что не бросил. Я знаю, что он...» «Семен», — перебил я его мягко, — «хватит уже, а?» Он замолчал, и я увидел, как его кадык дернулся. Судорожное глотательное движение, которое выдавало эмоции, которые он изо всех сил старался удержать внутри себя. 20 с небольшим, мальчишка по моим меркам обеих жизней, но уже с такой тяжестью на плечах, что иной 40-летний просто согнулся бы. «Сейчас я к тебе обращаюсь не как начальник», — добавил я, — «а как лекарь. Ты сам сколько спал? И когда?» «Да я в порядке», — ответил он слишком быстро, а я мысленно хмыкнул. «Классика жанра. Я в порядке на врачебном языке означает... Я не в порядке, но признать это значит показать слабость, а показать слабость значит стать обузой. Стать обузой я не могу, потому что мой дядя в реанимации, и мне нужно быть сильным». «Знакомо. До боли». «Сам говорил, в порядке, примерно в таких же обстоятельствах, в прежней жизни, когда мой наставник лежал в кардиореанимации после инфаркта. А я стоял у его койки и убеждал медсестер, что вполне способен дежурить двойную смену». «Ладно», — сказал я и не стал спорить. «Иногда лучший способ помочь — не мешать человеку чувствовать себя нужным. С дяди глаз не спускай. Любое изменение, даже мелочевка, ритм, давление, цвет кожи, температура, все что угодно, сразу же звони мне. Лично». Семен кивнул. Серьезно, крепко, как человек, получивший приказ, в который он верит. «Понял. Так, остаешься здесь», — мысленно бросил я Шипе, не поворачивая головы. Пауза, секунда, другая. Потом в моей голове раздался голос, возмущенный, шипящий, с тем особым кошачьим негодованием, которое звучит... который звучит так, будто тебя обвинили в краже сметаны. «Я тебе что, нянька?» — прошипела Шипа так громко, что я аж невольно дернулся. Надеюсь, что Сеня ничего не заметил. «Я хранитель Владимирской больницы. У меня стаж 300 лет. Я видела эпидемии, войны 3 императоров и 1 самозванца. Я не нянька для двуногих детенышей». «Надо», — ответил я мысленно, и мой внутренний голос был таким же ледяным, каким становился мой настоящий голос, когда я отдавал распоряжение в экстренных ситуациях. «Присмотри за Семеном. Если этот запах станет активным, если тень шевельнется, если хоть что-то изменится, защищай парня любой ценой». «А если не стану?» В мысленном вопросе Шипа мелькнула искра вызова, привычная кошачья проверка границ. «А что ты можешь сделать мне?» «Вышвырну на улицу, на мороз, без искры, далеко от Владимира. Надолго». Молчание. Длинное, тягучее, наполненное тем тихим шипением, которое у кошек означает «я запомню это оскорбление двуногий, и вот когда-нибудь тебе припомню, но не сейчас, потому что ты, к сожалению, прав». Краем глаза я увидел, как в ногах увеличка на краю койки сгустилось полупрозрачное голубое пятно, которое свернулось клубочком, обвило себя хвостом и замерло. Невидимое для Семена, невидимое для камер, невидимое для всего мира, кроме меня и, возможно, того, кто оставил метку. Часовой на посту. Я вышел из бокса и закрыл за собою дверь. Пошел по коридору, потом свернул налево к палатам стационара, первый бокс, тот, в котором мы положили грача после стабилизации. Я не заходил к нему с тех пор, когда убедился, что плазмаферез по аммиаку дал результат, и болезнь благополучно отступила. Зиновьева его уже осмотрела, и по ее утреннему отчету было все в норме. Аммиак упал до 80, сознание ясное, гемодинамика стабильная. Обычные цифры обычного выздоравливающего пациента. Но грач никогда не был обычным. Я толкнул дверь палаты. Светлая, одноместная комната с окном во двор. У капельницы сейчас возилась Зиновьева, сосредоточенно регулируя скорость инфузии с тем педантичным вниманием к деталям, которое у нее распространялось на все. От внутривенных вливаний до длины ногтей. Рядом стояла Ордынская, склонившись над рукой пациента, проверяя мышечный тонус. Аккуратно, почти нежно, как обращаются с хрупкой вещью, которая может рассыпаться от неловкого движения. А на кровати сидел грач. Подушки подложены под спину, ноги вытянуты поверх одеяла, в руках книга, толстая, в мягкой обложке, из тех самых дешевых изданий, которые продаются в больничном киоске рядом со жвачкой и газетами. Он читал. Спокойно, без спешки, перелистывая страницы с той размеренностью, которая бывает у людей, впервые за долгое время обнаруживших, что могут сосредоточиться на чем-то, кроме собственной злости. Но главное — лицо. Я смотрел на это лицо и не узнавал его. Нет, черты все те же. Худое, скуластое, с резкими чертами и запавшими глазами. Но вот выражение, оно было другим. Исчезла вечная гримаса брезгливости. Та кривая складка губ, которая создавала впечатление, будто грач постоянно нюхает что-то протухшее. Исчезло напряжение в челюстях, исчезли желваки, которые ходили ходуном при каждом разговоре. Исчезла жилка на виске, которая пульсировала в такт его ярости. И осталось лицо, просто лицо, усталое, бледное, осунувшееся, но спокойное. Человеческое. Чего, собственно, и следовало ожидать. Аммиак в крови упал вчетверо. Мозг, который последние 20 с лишним лет существовал в режиме хронического отравления, впервые в жизни получил возможность работать чисто, без помех, токсинов и того постоянного нейрохимического шума, который превращал каждую эмоцию в пожар, каждую мысль в сигнал тревоги. Грач сейчас переживал то, что в прежней жизни я видел у пациентов после удачной детоксикации. Ощущение ясности, почти пугающее в своей новизне. Как будто всю жизнь смотрел сквозь грязное стекло, и вдруг его протерли. Он поднял глаза от книги, увидел меня. «Разумовский?» — произнес он. Голос тоже был другим. Нет, не тише, но ровнее. Без того металлического привкуса, который раньше окрашивал каждое слово. «Давно не виделись». Я подошел ближе, машинально оценивая клиническую картину. Цвет кожи бледный, но без землистого оттенка. Зрачки одинаковые, реагируют. Дыхание ровное, без одышки. Руки на книге спокойные, без тремора. Ну вот и хорошо. «Ну, как голова?» — спросил я. «Ясность есть?» Грач отложил книгу на тумбочку, аккуратно закрыв страничку на нужном месте. Мелочь, но я заметил. Раньше грач обращался с вещами так, будто лично его оскорбили. Бросал, пинал, роняя с демонстративным безразличием. А сейчас бережно. Как будто учился заново обращаться с миром, в котором предметы не являются врагами. «Очень странное чувство», — сказал он и посмотрел в окно. Там, за окном, мело. Белые хлопья кружились на ветру, налипали на подоконник и таяли, оставляя мокрые дорожки. Зима в Муроме, как обычно, не знала меры. «Тишина. Внутри. Я не знаю, как это объяснить, потому что у меня нет точки сравнения. Знаешь, там раньше был шум, постоянный, навязчивый, как радиопомехи. Как будто кто-то включил глушилку с белым шумом на полную мощь, а потом забыл выключить. Вот на этом фоне была ярость все время, беспричинная, тупая, направленная на все подряд. На людей, на стены, на погоду, даже на звук собственного дыхания. Я просыпался злым, ходил злым, засыпал злым. и думал, что так устроен весь мир. Думал, все живут так просто, умеют притворяться и гораздо лучше меня. Он замолчал, потом перевел взгляд на меня. А теперь простые мысли, тихие, последовательные. Одна за другой, они все разом. Я прочитал 30 страниц за утро и запомнил каждую. Раньше я страницу не мог осилить без того, чтобы не швырнуть книгу в стену. Я кивнул. Ну что ж, клиническая картина абсолютно совпадала с тем, что я ожидал. Пациент не осознает своего состояния. Для врача хроническое отравление аммиаком было нормой, единственной реальностью, которую он знал. Ярость казалась характером, когнитивные сбои усталостью, неспособность к эмпатии и жизненной философии. Только когда яд убрали, стало ясно, что под ним прятался совершенно другой человек. Грач повернулся к девушкам. Зиновьева как раз закончила с капельницей и что-то записывала в карту, а Ордынская проверяла рефлексы на стопах. — Александра, Елена, — произнес он, — оставьте нас на минуту, пожалуйста. Зиновьева подняла голову от карты. Ордынская замерла с молоточком в руке. Они переглянулись быстро, одним из тех молниеносных женских взглядов, в которых за полсекунды передается объем информации, сопоставимый с полноценным совещанием. Грач сказал «пожалуйста» и назвал их по именам. И грач попросил, а не приказал. Если бы вчера мне сказали, что Денис Грач способен произнести слово «пожалуйста» без иронии, сарказма или угрозы, я бы порекомендовал говорящему проверить уровень аммиака в собственной крови. А сейчас я стоял и слушал это своими ушками, и оно звучало, это слово, настоящим. Неловким, непривычным, как первый шаг ребенка, который учится ходить, но настоящим. Зиновьева аккуратно закрыла карту. «Конечно», — сказала она ровным голосом, но я видел, как дрогнули ее брови. Микродвижения, незаметные для непосвященных, но для меня, как заголовок газеты крупным шрифтом, «Зиновьева в шоке». Ордынская убрала молоточек в карман халата, бросила на грача короткий взгляд, не испуганный, как раньше, а скорее оценивающий, и с тем осторожным любопытством натуралиста, который наблюдает за хищником, внезапно перешедшим на вегетарианскую диету. Затем обе вышли, тихо прикрыв за собой дверь. Мы остались вдвоем. Грач молчал. Грач молчал, смотрел в окно на кружащийся снег, и молчание было у него каким-то растерянным. Это была тишина человека, которому нужно сказать что-то очень важное, но который не знает абсолютно, с какого слова начать. Потому что его словарный запас всю жизнь состоял в основном из оскорблений. «Спасибо», — сказал он наконец. Одно слово, короткое, сухое, брошенное в пространство между нами, как монета в колодец, но я-то видел, чего это ему стоило. Я видел потому, как напряглись мышцы шеи, дернулся кадык, побелели пальцы, вцепившиеся в край одеяла. Для человека, который столько лет жил на аммиачном топливе и считал благодарность формой слабости, произнести «спасибо» было примерно, ну, как для меня, прочитать лекцию по квантовой физике на китайском, причем на кантонском диалекте. Теоретически возможно, практически подвиг. «За все», — добавил он, и голос чуть дрогнул, но удержался. «Я должен это сказать. Мне не станет легче, если я это скажу, но должен. Потому что это правда. И потому что раньше я бы не смог. Физически не смог бы. А теперь могу». Я не стал садиться на край кровати. Это было бы слишком фамильярно для наших отношений, которые еще два дня назад состояли из взаимных оскорблений и попыток друг друга уничтожить. Вместо этого я опустился на край стола, стоявшего у стены, скрестил руки на груди и стал ждать. Хороший диагноз знает, когда говорить, а когда слушать. И хороший лекарь тоже. Грачу сейчас нужно было выговориться, выплеснуть все. И моя задача заключалась в том, чтобы не мешать. Я раньше и не думал, что можно быть таким спокойным. Продолжил он, и каждое слово давалось ему с усилием, как будто он вытягивал их из глубины, из какого-то темного места, где они лежали столько лет, придавленные тоннами злости и гордости. Я думал, моя злость — это я, мой характер, моя суть, то, что делает меня мной. Я носил ее как, ну, как мантию или доспехи. И без нее я был никем. И без нее я был никем. Он повернулся ко мне, и в глазах что-то блеснуло. Влага, сырость, подтаявший лед. А как оказалось, это просто химия. Аммиак. Я 10 лет ненавидел отца. Разрушал свою жизнь. Я 10 лет ненавидел отца, разрушал свою жизнь, отталкивал людей, топтал всех, кто пытался ко мне приблизиться. И все это из дефектного фермента печени. Из-за молекулы, которая не расщепляется, как положено. И в итоге вся моя жизнь — это результат биохимической ошибки. «Токсины били по лобным долям», — сказал я, спокойно, по-врачебному, без лишних эмоций. Потому что сейчас ему нужна не жалость, а объяснение. Рамка, в которую можно уложить весь тот хаос. Префронтальная кора — это контроль импульсов, планирование, эмпатия. Все, что делает человека социальным существом. И аммиак бил туда прицельно. Ты не контролировал этого? Да и никто бы не смог. Грач усмехнулся горько одним уголком рта. «Но я делал это», — произнес он. «Отравление объясняет мотив, но не снимает ответственность. Я не могу прийти к отцу и сказать: извини, пап, это не я тебя ненавидел 10 лет. Это мой фермент. Хотя...» Он запнулся. «Хотя, по сути, так и было». В палате повисла тишина. За окном ветер швырнул горсть снега в стекло. Белые хлопья сползли по поверхности, оставляя влажные дорожки. Кардиомонитор тихонечко пищал в своем углу, отсчитывая удары сердца. Я смотрел на грача и думал о том, что медицина иногда преподносит вот такие вот сюрпризы, от которых хочется одновременно и рассмеяться, и заплакать. Мы можем пересадить сердце, удалить опухоль размером с кулак, человека вывести из комы, но мы никак не можем вернуть ему украденные года. Но мы никак не можем вернуть ему украденные годы. Мы не можем отмотать время назад и показать ребенку, что его ярость — это не характер, это болезнь. Мы не можем стереть обиды, которые он нанес, и раны, которые получил. Медицина лечит только тело. А вот душу... душу приходится лечить самому. «Ну что ж, извинения приняты», — сказал я и позволил себе усмешку, легкую, почти незаметную. «Но словами ты не отделаешься. У меня есть идея». Грач посмотрел на меня с настороженностью, к которой примешивалось любопытство. Раньше мои идеи вызывали у него исключительно отвращение, сейчас — подозрение. Что ж, уже прогресс. Я вышел в коридор. У стены рядом с постом медсестры стояло кресло-каталка. Стандартное, больничное, новенькое. Я подкатил ее к палате и втолкнул внутрь. «А теперь садись», — сказал я грачу. «Это часть терапии». Он посмотрел на кресло, потом на меня, потом снова на кресло, и на его лице отразилась борьба между вновь обретенной вежливостью и старой привычкой считать каждое мое предложение разновидностью ловушки. «Что ты опять придумал, Разумовский?» — спросил он, и в голосе мелькнул отголосок прежнего грача. Того, что подозревал всех и вся. Но без яда. Просто осторожность. Ты верь мне и садись. Он помедлил секунду. Потом откинул одеяло, спустил ноги на пол и, кряхтя, пересел в кресло. Движения были скованными, неуверенными, как у человека, который слишком долго пролежал в горизонтали и забыл, как работает вертикаль. Худые ноги в больничных штанах, тонкие руки, вцепившиеся в подлокотники, пластырь от капельницы на тыльной стороне ладони. Грач в инвалидном кресле. Еще одна картина, к которой нужно было привыкнуть. «Если ты везешь меня на какую-нибудь дикую процедуру...» — начал он. «Это не процедура», — перебил его я. «Просто молчи, смотри в окно, наслаждайся видами». Я развернул кресло к двери и покатил его в коридор. Путешествие из диагностического центра в основную больницу заняло минут 7, и каждая из этих минут была наполнена молчанием, которое с каждым метром становилось все более напряженным. Грач не задавал вопросов, но я видел, как он вцепился в подлокотники и чувствовал, как дрожь от его рук передается через металлический каркас кресла мне в ладони. Он понял, не сразу, но понял, потому что грач при всей своей прежней агрессивности никогда не был глупым. Аммиак отравлял ему эмоции, но никак не интеллект. Мы проехали через переход между корпусами, длинный, застекленный, с видом на заснеженный больничный двор. Мимо медсестры на посту, которая проводила нас удивленным взглядом поверх кружки с чаем. В старый скрипучий лифт с зеркалом, в котором грач увидел свое отражение и отвернулся. По коридору педиатрического отделения, где пахло кашей из столовой и хлоркой, где пациенты в халатах прогуливались парами и тройками, шаркая тапками. Старый педиатрический корпус. Третий этаж, палата 305. Я остановил кресло перед дверью. «Разумовский». Голос грача был хриплым, сдавленным. Как будто кто-то стянул ему горло невидимым жгутом. «Что там за дверью?» Я не ответил. Потянулся к ручке, толкнул дверь и вкатил кресло внутрь. Светлая палата, одноместная, просторная, с большим окошком, за которым кружил снег. На подоконнике стакан воды и букет засушенных полевых цветов. Рядом с кроваткой в кресле для посетителей сидел мужчина, Игорь Степанович Шаповалов. Рядом с ним спиной к нам стояла худощавая женщина, Алена Шаповалова. Она проверяла хозяйственную сумку, набитую доверху вещами. А на полу у ног кровати на расстеленном больничном одеяле сидел мальчишка. Мишка, 6 лет. Сосредоточенно строил башню из пустых коробок от лекарств, сопя от усилий и периодически подпирая конструкцию пластиковым стаканчиком. Звук открывшейся двери заставил всех троих повернуть головы. Она узнала его. Мать всегда узнает своего сына. Даже если не видела его 10 лет... Даже если он исхудал, постарел и сидит в инвалидном кресле в больничных штанах с лицом, на котором была написана такая мука, которую ни один аммиак не мог бы объяснить. Грач замер. Его руки на подлокотниках побелели до синевы. Спина окаменела. Он смотрел на мать, на отца и на мальчишку на полу.